Когда выходил из бара Джерома, Филипп ощутил накат ледяной волны. Не страх даже, скорее какую-то ноющую тревогу, словно упустил что-то очень важное, словно по собственному недосмотру допустил в своих действиях роковой просчет. Только теперь он осознал смысл предостережений Сары насчет возможной изоляции. Он попал в лапы Десятого Крестового. Кругом тьма, и совершенно непонятно, куда едет этот автофургон. Сам, ввязавшись в это дело, Филипп уже не видел реальной возможности улизнуть от них. И впервые с того самого дня, как Хезер нежданно-негаданно снова вторглась в его жизнь, у Филиппа зашевелились сомнения. Не зарвался ли он в своих планах? Проехали еще чуть больше получаса по узкой дороге. Наконец автофургон свернул на какой-то проселок, круто уходивший вверх. По обеим сторонам глухой стеной вставали деревья. В слабом отсвете фар Филипп снова взглянул на часы. Поворот с указателем на Боген-Флетс миновали 10 минут тому назад. Хоть какой-то намек на ориентир. Однако где именно? В каком месте на карте расположен этот Боген-Флетс, Филипп понятия не имел. Автофургон замедлил ход. В свете фар при повороте возникла высокая металлическая изгородь-сетка. Они выехали на какой-то простор посреди леса. Подъем кончился, автофургон подъезжал к изгороди, фары осветили ворота и охранника на часах. Он был в комбинезоне, похожем на ту форму, что на Эрике. Охранник развел ворота, и машина медленно въехала по гравию на территорию Десятого Крестового. Проехали еще 100 метров по усыпанной гравием дороге. Филипп в боковое окошко различал смутные очертания низких бревенчатых барачных строений. Дорога уперлась в площадку, обведенную круговым объездом. Небольшая насыпь, неухоженная клумба, в центре высокий флагшток. Справа огни большого дома, похожего на ранчо, тоже бревенчатого. Слева едва проглядывалось множество разбросанных кучками небольших домишек. Прямо за клумбой с флагштоком явственно вставал в свете фар громадный амбар, на обеих дверях которого ярко выведена эмблема Десятого Крестового. Уэнди с улыбкой повернулась назад. «Приехали, ребята. Конечная остановка. Пожалуйте на свежий воздух». Она распахнула дверцу, соскочила. Через мгновение послышался ляск и поворачивание хорошо смазанных шарниров. Боковая стенка фургона откинулась. Филипп подождал, пока выберутся остальные. Последним подошел к борту. Чувство было такое, будто все происходит, как в кино, где герой впервые в жизни попадает в концлагерь. Ночной воздух встретил холодом. Филипп спрыгнул вниз вслед за попутчиками. Темное небо было сплошь усеяно немигающими звездами. Вокруг тишина. Слышно только сопение новобранцев, да слабое поскрипывание ветвей в лесу, окружавшем лагерь. Обойдя грузовик спереди, Эрик встал перед группкой вновь прибывших. И тут Филиппу вспомнились слова человека из Барингтона про этих из Крестового. Стоявший перед ними в свете звезд, в отблесках горящих окон ранчо, Эрик производил именно такое леденящее душу впечатление. Казалось, он высечен из белого мрамора, выражение лица абсолютно безжизненное. Заговорил, и его резкий голос прозвучал как-то странно, словно издалека. «Сначала о главном. Все, вероятно, устали. Потому вам организуют ночлег. Уэнди», — бросил он своей спутнице, — «слушаюсь». Кивнув, четко отозвалась она. «Женщины со мной, в женское общежитие». Она указала большим пальцем через плечо на длинное баракоподобное строение справа от ранчо. И, повернувшись, зашагала к нему, Три девушки безропотно двинулись за ней —